Глава 15. Ира берет меня за локоть и увлекает за угол коридора. Мы влетаем в первый попавшийся кабинет и хихикаем, как школьницы после очередной шалости. Уж слишком комично выглядела Илона, пытаясь встать с пола на своих нелепых огромных каблуках. «Зачем ты ей подножку поставила?» — изумленно шепчу я, глядя на Ирину. «Честно говоря, от нее, самой добродушной и веселой девушки, какую я только знала». «Я такого не ожидала». «Ну а что она так разговаривает?» — возмущается Ира. «Я не выдержала». «Мне становится неловко, ведь Ирина только что стала свидетелем моего конфликта с любовницей моего мужа». «Понимаешь?» — пытаюсь я оправдаться. «Не объясняй», — останавливает она. «Я все поняла. И сколько он с ней уже?» «Он говорит, полгода». Равнодушно пожимаю плечами. Хотя боль все еще царапает сердце. «Понятно. И ты сейчас разводишься?» «Пытаюсь. Только не все так просто. Квартира у нас общая». «Ну так разменяйте. Или он пусть оставит вам с сыном». «Он заложил свою долю». Тихо говорю я. Ира округляет глаза. «Ну и урод!» «Вот такая я глупая». Горько усмехаюсь. Всегда удивлялась женщинам, которые живут с козлами, а сама... «Ты не глупая, Лена!» Ира кладет ладонь мне на плечо. «Ты женщина, жена, мать, мы все тащим, прощаем, любим. Тебе просто не повезло». «Спасибо тебе, Ир», — благодарно улыбаюсь я. «Тебе нужен хороший юрист», — замечает она деловито. «Да знаю я, но где на него денег взять?» Меня из ателье выкинули, потому что его любовница — дочка хозяйки. Теперь нигде не берут, вот и работаю тут». «Понятно. Значит, ты швея. А что умеешь?» — оживляется Ира. «Все умею. Не без гордости говорю я. Свадебные платья, юбки, жакеты, брюки. Смотри. Я показываю ей фото кукольного платья на телефоне». «Да ты мастер!» — восклицает она. «Я-то думала, юбки какие-то! А это же шедевр!» Мне приятно слышать ее восторг. «Тебе нужно свое дело!» — говорит Ира с горящими глазами. «Я думала об этом, но не сейчас. Сейчас надо с квартирой разобраться. Для этого нужен юрист. Для юриста — деньги». «Мой муж Костя — бизнес-консультант онлайн-проектов. Скинь фото платья, я сегодня с ним поговорю». «Ого! А почему ты здесь, в больнице работаешь?» – удивляюсь я. «По призванию», – улыбается она. «Всю жизнь мечтала врачом быть, сейчас учусь и работаю. И знаешь, я счастлива. Считаю, что каждый должен идти за мечтой, работать по призванию. Вот у тебя талант – делать красивые вещи. Не закапывай его». «Спасибо, Ириш», – благодарно говорю я. «Ты права, я очень люблю свою профессию». Но в продвижении в интернете я вообще не понимаю. «Я спрошу, не волнуйся, мы с этим разберемся». Телефон дрожит в кармане. Напоминание. Сегодня игра у Лёши. Ох, времени мало остается. Я отпрашиваюсь у Марка Львовича и бегу домой, готовиться. Шарфик заранее заказала. Герб команды на щеке. Пусть не с первого раза, но вполне симпатично получилось. Я готова. На стадионе сердце разрывается от гордости. Вот он, мой парень, выскакивает на поле. Вихрастый, неуклюжий, но родной до слез. «Лёша!» — машу ему рукой. Он поворачивается, и в его глазах мелькает удивление. Машет в ответ. Игра захватывает. Я кричу, хлопаю, флагом машу, как ненормальная. «Когда наши выигрывают, хочется в пляс пуститься!» Бегу поздравить сына к раздевалке. «Лёш, поздравляю! Вы лучшие!» «Мам, ты чего тут?» Он смущенно оглядывается. «Не надо было». Сын не привык видеть меня в таком виде. Раньше Олег ходил с ним на игры, но сейчас этот супер-отец даже не появился. «Смотри, как круто!» Показываю на щеку с гербом. «Это твоя мама?» К нам подходит симпатичный парень. «Здравствуйте, я Глеб», — протягивает он руку. «Очень приятно», — улыбаюсь я. «Лёш, я пойду домой готовить праздничный ужин. Ты не задерживайся, приготовлю твои любимые равиоли». «Ладно, мам», — ворчит. Сын и его друг спешат скрыться в раздевалке, подталкивая друг друга локтями. Я улыбаюсь. «Подростки». «Классная у тебя мама?» «Да, она такая». Слышу я шепот удаляющихся мальчишек. Я стою с гордо поднятой головой. И плевать на Олега, на Илону. Главное, мой сын, моя награда.